Когда по жизни круговерть, тебя захватит в свою власть. Когда повсюду ходит смерть, а миром правят страх и страсть, тогда в помощники возьмешь хоть ядовитую змею, и с ней по жизни ты пойдешь, чтобы разделить одну судьбу. Краткое содержание предыдущей части. Антон Загнебеда, курсант школы полиции, из-за эксперимента сумасшедшего ученого попадает в другой мир, где правят магия и меч. Попал он в этот мир не случайно, а волею неведомых ему могущественных представителей некой цивилизации, которые сдерживают экспансию кочевников-паразитов мангридов. Мангриды уничтожают население планеты с магическим фоном и кочуют от одного мира к другому. Пищей для них служит энергия магии, а распространение осуществляется личинками, которыми заражаются люди от одного человека к другому. Это называется озарение, а зараженные люди – озаренные. Те, кто передает личинки – озаряющие, достигшие просветления, когда личинка превращается в червя – осеняющие. Верховные осеняющие называются «негасимый свет». Червь берет под контроль человека, управляет им и дает магическую защиту. Озаренные делятся на три группы. Одни становятся призывателями, это те, кто до заражения обладал слабым магическим даром. Они могут призывать для своей защиты существ из других вселенных. Другие, кто обладает даром, но не использовал его, становятся священнослужителями культа рассвета. Не имеющие дара становятся рыцарями рассвета, непобедимыми воинами. Культ рассвета состоит из зараженных личинками мангридов людей. Их задача поглощать магию и через камни-накопители передавать ее в свой мир, где находится сама колония паразитов. Люди, имеющие дары, не ставшие озаренными, объявлены культом рассвета врагами человечества. Якобы они воруют силу этого мира, и он гибнет из-за них. Таких людей ловят и истребляют. Они конкуренты мангридам по потреблению магической энергии. В этот мир постоянно попадают иномирцы. Только они могут использовать артефакты для борьбы с мангридами. За сотни лет ни одному иномирцу не удалось использовать силу артефактов. Попав в новый мир, Антон встречает странного старика, который называет его сыном. Тот признается землянину, что он тоже иномирец, и теперь Антон будет властителем замка «Грозовые ворота» — сквайром. Старик умирает от ран на руках Антона. Домой на землю Антон вернуться не может. Ученый, что вместе с ним попал в этот мир, убит дикарями, и портал закрылся. С Антоном остался спаниель по кличке Патрон. В этом мире Антона начинают звать Антеем на местный манер. Мир чем-то похож на древнюю землю. Есть схожий народ, греки, и даже название городов, как, например, Херсонес. Антону приходится приложить много сил, ума и старания, чтобы выжить, побороть нищету и заявить о себе, как о достойном владетеле. Но домен Антона нужен расцветным культистам. Они что-то знают о том, что находится на его землях, и стараются это заполучить. Названный отец иномирца Антона, рыцарь рассвета Робарт, был членом культа рассвета. С ним он, по идее, должен был бороться, но не знал, что делать и какая его роль. Все предыдущие владельцы домена были иномирцами. В подвале замка Антон находит странный молот, который становится ему послушным и помогает избежать гибели. Молот легок в его руке, а вот другим людям его трудно поднять. Антону полюбился этот предмет, и он становится его основным оружием. В схватке на болоте с призывателем Орликом Антон добывает обруч, который он надевает себе на голову, и тот исчезает. Впоследствии Антон узнает, что это два артефакта, которые призваны разрушить власть мангридов в этом мире. Молот — это разрушитель, он разрушает связь миров. А обруч — просветитель, он учит носителя артефактов, как управлять разрушителем. Узнает это Антон при встрече с вампирами, бежавшими из своего мира. Они спрятались в рыбацкой деревушке в глуши лесов. Просветитель помогает Антону правильно использовать молот. И Антон убивает вампиров, выживает только мать королева гнезда, Но при этом Антон открывает мангридам, где находятся артефакты, которые они ищут. За ними отправляется экспедиция культа рассвета. По ходу приключений Антон становится исполнителем воли госпожи Заката. Это сущность, которая поддерживает равновесие в мире и не дает мангридам быстро его уничтожить. У нее есть свой культ, культ Заката. Он нейтрален ко всем и к темным, и к рассветным. Их задача – сдерживать экспансию мангридов, но иерархи культа Заката решили не противодействовать усилению культа рассвета. Они испугались за свою жизнь и потеряли веру в госпожу Заката. Равновесие в мире пошатнулось, и госпожа Заката вынуждена использовать Антона в своих целях. Он должен уничтожить всех предателей из совета иерархов культа Заката. Еще Антон узнает, что он погибнет, если не примет условия просветителя. За артефактами охотятся рассветные культисты. Они убивают всех, кто пользуется ими. Антон может стать вампиром или оборотнем и уйти в другой мир, или заключить договор с просветителем и служить делу борьбы с мангридами. Выбор у него невелик, и он заключает договор. Однажды он попадает в плен к служителям рассветного культа. Его жестоко пытают и заставляют предать тех, кого культисты считают врагами – Франси и Шера Торвала. Не выдержав пыток, Антон ставит свою печать на письмо и вызывает их в Овельхольм. Затем его озаряют. Но озарение не сработало. Просветитель вытолкнул чужую тварь из плоти Антона, и тот, подвергшийся пыткам, всей душой возненавидел культ рассвета. В портовом имперском городе Херсонесе, куда он прибыл, чтобы продать лес, Антон встречает мать-королеву вампиров Израэль. Израэль требует отдать ей сердце и угрожает ему. Антон, наученный просветителем, дает ей отпор. Помогает убить ищеек князя вампиров Миразмирала и заставляет потерявшую свою былую силу королеву служить ему 100 лет. По договору она помогает ему расправиться с его врагами, а он помогает ей одолеть ее врагов. Рассветные используют влияние при дворе императрицы Домиции и начинают мощную экспансию в империи. При поддержке легионов, преданных императрице, они повсеместно хватают и казнят служителей Заката. Возрастает их влияние и в королевстве Кемерстад, куда попал Антон. Графы и герцоги начинают отказываться от культа Заката. Это не нравится госпоже Заката, и она перестает появляться в святилище Заката в цитадели иерархов. Поменяв веру Заката на рассвет, герцог Оврум Манихейский объявил священный поход на всех своих вассалов, что отказались стать нейтральными или поменять верование. Первой жертвой культа рассвета стал вассал барона Газана Рейдаранского, рыцарь Ожбрак. Барон тайно объявляет сбор дружин своих вассалов и выдвигается на помощь осажденному в своем замке рыцарю Ашбраку, владельцу замка Речная Твердыня. Но у барона имеются свои расчеты. Он не спешит помогать и ждет, когда замок захватят, пограбят и, как водится, уйдут. Он хочет на эти освободившиеся земли посадить правителем старшего сына. Антона с дружиной, как нового вассала барона, отправляют на помощь рыцарю Ашбраку с целью помешать захватить замок. Барон не верит в способности Антона сделать что-то существенное. Он не хочет, чтобы его новый вассал ему мешал в осуществлении планов. Но Антон решает изменить планы и ведет дружину по землям лордов, осаждающих замок рыцаря Ашбрака. Захватывает замки, оставшиеся без защиты. Лорды, узнав об этом, начинают покидать лагерь у замка Ашбрака и возвращаются в свои земли. По дороге Антон с дружиной громит отряды фуражиров и подкрепления от рыцарей рассвета. Барон Газан узнает о его победах и, чтобы слава не досталась Антону, отправляет его привести обозы к замку Ашбрака. Сам же, уверенный в слабости врагов, подходит к лагерю осаждающих замок. Барон видит, что силы у осаждающих невелики. Но его смущает тот факт, что среди них есть отряд рыцарей рассвета. На военном совете лорды требуют дождаться дружину Антона и пустить ее в атаку на рыцарей. Сами они трусят, но не хотят в этом открыто признаться. Они ехали не спеша и не ожидали баталии. Войско барона начинает маневрировать, чтобы выманить врагов из лагеря, но те заняли холм и ждут подкрепления. Так проходит несколько томительных дней. Барон понимает, что дружину Антона он не дождется и велит атаковать лагерь противника. В коротком бою рыцари рассвета громят конницу барона. Пехота разбегается, барон велит трубить приказ на отход. С тяжелым сердцем он покидает поле битвы. Глава первая. Прекрасно и восхитительно ночное небо в предгорьях южных Маэлир. Звезды, как алмазы, рассыпались по темному бархату над снежными вершинами. Прохладный ветерок уносит дневную жару. Столица княжества Маэлирского, Намела, погружается в ленивую дремоту, и начинается праздник вечно живущих. Странен и удивителен этот мир. Среди людей, населяющих его, почти не таясь, в рядах высшей знати обитают вампиры. Существа, которые были ранее обычными людьми, а стали бессмертными, заразившись вирусом гемофилии. У них свое изысканное закрытое общество, и именно они правят в десятках княжеств и королевств втайне от смертных обитателей. Будучи представителями высшей знати, они тайно управляют смертными правителями. При всем их могуществе у них тоже есть свои враги. Это Орден Охотников на Вампиров. Могущественная организация волшебников, у которых есть свои боевые отряды из бывших простых крестьян и горожан, что стали оборотнями. Это мстители. Люди, у которых вампиры забрали и обратили в нежить близких родственников. Это бесконечная борьба, в которой нет и не предвидится победителей. С обеих сторон гибнут и те, и другие, а мир живет своей повседневной жизнью, своими радостями и заботами. Строит, растит, созидает. Шузмарал, сдерживая рвущуюся наружу ярость, вышел на балкон дворца Миразмирала. Князь, недовольный тем, что он до сих пор не нашел и не притащил к нему на коленях Израэль, мать королеву рода, дарующих наслаждение, нахлестал ему по щекам на глазах придворных. Миразмирал уже не сдерживал своего презрения к низкому происхождению колдуна. «Скотина! Жалкий кусок дерьма!» — мысленно обзывал князя Шузмарал. «Кто тебя возвел на престол, ублюдочное отродье? Разве не я? Сейчас бы ты ползал на коленях перед братом и размазывал свои нечистоты по полу камеры. Он не подарил бы тебе легкую смерть, тварь неблагодарная!» Шузмарал глубоко дышал и в безысходной ярости сжимал кулаки. Став князем-правителем, Миразмирал совсем обезумел. Он беспощадно по любому наговору или по подозрению в предательстве казнил подданных. И Шузмарал отчетливо понимал, что дни этого взорвавшегося дурня сочтены. Его свергнут. Но вместе с ним погибнет и сам Шузмарал. Ему не простят, что он помог своему сюзерину стать князем. Все беды свалят на него». Обвинят во всех грехах и казнят, жестоко казнят в назидание другим. А умирать Шузмаралу не хотелось. В голове колдуна созрел план, как использовать впавшую в немилость мать-королеву из высшей знати. Он поможет ей в борьбе против Миразмирала, а она возьмет его третьим мужем. Или он притащит ее к Миразмиралу, как тот и хотел, на коленях. Тогда пощады ей не будет. Израэль тоже хорошо представляет, что с ней сделает Миразмирал, попади она в руки князя. Выбор для колдуна был очевиден. Да, взяв его мужем, она потеряет немного в статусе, но это всего-то на пару сотен лет, а потом снова вознесется с его помощью. Их мезальянс в итоге укрепит род королевы и поможет возвыситься. Она это тоже должна понимать. И, может быть, от их брака родится новый правитель княжества. Эти мысли успокоили колдуна. Он мечтательно посмотрел на темный небосвод, нашел созвездие мага, под которым родился, и попросил у него помощи. Шузмарал решился. Он сам отправится за строптивой мятежной королевой и принудит ее к браку. Он даже убьет всех ее мужей и детей. Потомство будет только от него. Его мысли воспарили. Окрыленный ими и решивший, что ему делать, Шузмарал взмахнул руками, и с балкона в темноту ночи нырнула большая летучая мышь. Она обогнула высокие тополеподобные деревья и устремилась к горам. Там, среди круч под заснеженными склонами, находилась башня колдуна. Мышь влетела на балкон, и на нем появился колдун. Он произнес одно слово, плохо различимое в ночной тишине, и на балконе появилась дверь в башню. Шузмарал решительно вошел внутрь своего обиталища. Каждый уважающий себя колдун имел свою башню, свою твердыню. Она передавалась из поколения в поколение и была признаком могущества волшебника. Обустраивалась, изменялась магически под вкус нового хозяина. Она, словно живая, отражала его характер, привычки и проживала с ним его жизнь. Ее построила бабка Шузмарала, тоже колдунья при дворе князя Майлирского. Уже в зрелом возрасте она влюбилась в виконта Шаганье, стала его любовницей, и он обратил ее в молодую, вечно живущую вампиршу. Но вечная жизнь оказалась лишь иллюзией. Ее подкараулили на охоте и убили оборотни. Но прямо перед ужасной смертью бабка сумела обратить в вампира своего, подающего большие надежды внука, Шузмарала. Это случилось почти 100 лет назад, когда он, юношей, прибыл выразить ей свое почтение. Он только что с отличием окончил школу колдунов. По их родственной ветви только у бабки и у него оказались способности к магии. Из-за смерти любимой бабушки внук не переживал и быстро заселился в пустующую башню. Затем отыскал оборотней, что обитали в горных селениях, и стал их по одному вылавливать. Так за полвека он очистил горы, прилегающие к башне, от исконных врагов всех вампиров. Он действовал осмотрительно, не спеша, с выдумкой и изощренно. Его смелость и удачливость заметил наставник младшего отпрыска князя Майлирского и сделал его придворным колдуном. Они с Миразмиралом были ровесниками. А вскоре Шузмарал завоевал доверие младшего сына правителя. Когда началась война за наследство и за власть в княжестве, Шузмарал разыграл красивую комбинацию по устранению соперника, брата Миразмирала. Он думал, что возвысится вместе с князем, лелеял мечты войти в круг избранных. Но вместо этого почувствовал себя отверженным и оплеванным. Знать презрительно отворачивалась от него, а бывший друг и нынешний правитель стал невыносим. Шузмарал прошел в свой кабинет и сел в кресло. Щелкнул пальцами, и тут же зажглись магические светильники. Дремавший на жердочке старый ворон высунул голову из-под крыла и недовольно каркнул. «Рансиир», — обратился Шузмарал к ворону, — «позови моего начальника личной стражи Элтрона». «Сам не мог позвать», — хрипло спросил ворон, потоптавшись на жердочке. «Тебе только пальцами щелкнуть и все». «Тебе полезно немного подвигаться, старый пень», — беззлобно ответил колдун. «Лети и не бурчи». «С твоей бабкой было веселее», — проворчал ворон. «Она хоть мужчин любила, такие оргии закатывала». «Лети, пустобрех». «Да лечу уже, лечу», — отозвался Рансир и прошел по жердочке пару шажочков. «Убываешь?» — неожиданно спросил он. «Мы убываем. Ты тоже», — ответил Шузмарал. — «На охоту?» — «Да, на охоту, но дичь теперь другая». — «Это хорошо. Люблю охотиться». — «Может, сам позовешь своего бездельника?» — с надеждой в голосе спросил ворон. — «Стар я стал». Шузмарал схватил со стола чернильницу и запустил ее в ворона. Тот успел взлететь и увернуться. Противно и возмущенно каркая, сделал круг по комнате. Нагатил и вылетел в открытое окно. Последние слова, что услышал Шузмарал, были «Чтоб тебя!» «И тебя!» — негромко произнес в ответ Шузмарал. Ворон тоже достался ему в наследство с башней. Сколько лет этой птицы не знал никто, и мало кто знал, что ворон мог разговаривать. Рансир был его шпионом. Он летал по селениям и выслеживал оборотней. Затем оборотня выслеживали треллы, устраивали засаду, а Шузмарал накидывал на обреченную жертву сеть, блокирующую магию. Не успевший принять боевую форму оборотень становился легкой добычей. Ему отрубали руки и ноги, а в башне давали возможность принять образ волколака. У обездвиженного оборотня вырезали сердце, печень и почки, после чего тело сжигали, а части органов шли на магические ингредиенты. Почки пожирал ворон. Шузмарал иногда недоумевал, как его бабка оказалась такой неосмотрительной, что позволила себя убить волколаком. Но, сколько бы он ни думал, объяснение этому находило лишь одно — предательство. Бабку предали свои. Но кто? Ее слуги и охрана остались прежними и сейчас служили ему. Упрекнуть их в чем-то он не мог. Во время убийства бабки они были в замке. Потом он стал догадываться, что это могло быть делом рук жены виконта. Она устранила опасную конкурентку. Но, по большому счету, это мало волновало Шузмарала. Его больше заботило свое положение, а оно стало шатким. В кабинет Шузмарала, не стучась, вошел широкоплечий воин в кольчуге. На его плече дремал Рансир. Колдун без вступления стал говорить. «Элтрон, наши ищейки, посланные за Израиль, не вернулись. Князь недоволен». Я полагаю, что королева-мать смогла справиться с ними, поэтому мы отправляемся за ней в другой мир. Возьми еще одного помощника из следопытов Астрала и подготовьтесь к долгой дороге. Выезжаем на рассвете. Вас понял, господин, — кивнул Трелл и вышел. Ворон перелетел с его плеча на свое место, сел и прикрыл глаза. Хватит спать! «Отправляйся в замок королевы и посмотри, что там творится!» — прикрикнул на ворона Шузмарал. «А что там может твориться?» — ворон приоткрыл один глаз. «Замок разграблен и пустует. Я летал туда. Смертные боятся к нему приближаться. Там не осталось ничего интересного». «А может, там поселились оборотни?» — не отступал Шузмарал. «А! Не смеши. Оборотни в замках вампиров. Когда такое было?» «Когда-то случается и то, чего не могло быть», — философски заметил колдун. «Слетай, мой старый друг». «Не старее тебя, ленивый внук своей безмозглой бабки. Я ей говорил, чтобы она одна не ходила на охоту. Так она очень была в себе уверена». «А я вот не очень уверен в себе», — ответил Шузмарал и, подняв руку, невидимой цепью спеленал ворона, затем вышвырнул орущую от страха птицу в окно. Рансир сделал круг, облетев башню, и прокричал. «Карр, я тебе еще припомню!» «Припомнишь», — прошептал Шузмарал и закрыл глаза. Он думал, что взять с собой в дорогу. До замка Израиль было 2 часа хода на лошадях. Сам замок находился на склоне живописного ущелья, на небольшой каменной террасе в окружении фруктового сада. И к нему вела одна единственная извилистая дорога. Надо признать, королева-мать любила природную красоту и органически вписала замок в окружающий пейзаж. Трое всадников добрались до замка, когда местное солнце выглянуло из-за снежных вершин и осветило ставший мрачным пустующий замок. Приметы запустения наблюдались сразу. Нескошенная трава вдоль дороги, ворота были сорваны и валялись на земле в стороне. У входа в замок ветер разгонял и кружил разный мусор. На кривоватом низкорослом дереве в 100 шагах от ворот замка сидел ворон и дремал. «Все спокойно?» — проезжая мимо, спросил Шузмарал. «Как в гробу князя?» — не открывая глаз, ответил ворон. Когда всадники проехали мимо, он открыл один глаз и косо посмотрел им в спины. затем лениво взмахнул крыльями и полетел следом. Удовлетворенный услышанным, Шузмарал пятками подстегнул коня и направился в замок. Там он ожидал найти след королевы. Переход в другой мир всегда оставлял следы в астрале, и они указывали направление. Потом надо было составить пентаграмму поиска и открыть портал. Для Шузмарала это не представляло проблемы. Конь колдуна въехал под своды воротной арки и негромко, но тревожно заржал. Его ноздри широко раздувались, он хрипел и не хотел двигаться дальше. Сопротивляясь воле всадника, стал двигаться боком. «Элтрон, осмотрись тут!» — приказал Шузмарал и приготовил заклятие защиты. «Кони как-то странно себя ведут», — окинув взглядом захламленный сломанной мебелью двор, произнес он. Начальник охраны кивнул и мысленно отдал приказ следующему за ним воину. «Гермелон, проверь астрал». Шум за спиной заставил его обернуться. Позади них с надвратной башни спрыгнул оборотень. Молодой мускулистый волколак. Он мгновенно взмахнул лапой с огромными когтями, и Гермелон слетел с лошади. Его голова повисла на тонкой ниточке кожи, тело несколько раз дернулось и застыло. Трелл тут же прикрылся темным покровом магического щита и, прикрывая спину господину, выхватил клинок. Он не стал опрометчиво нападать на оборотня. Неизвестно, сколько тут волколавов, и их явная цель — его хозяин. Шузмарал тоже не терял времени. Он выставил купол защиты и стал быстро исследовать замок проникающим взором. Заклятие, которое дает возможность видеть живых существ в радиусе магического таланта колдуна. В замке было еще два волколава и одна аура смертного. Их красно-серые силуэты светились в башне. Почему оборотни и инквизитор оказались в замке и почему их не увидел ворон, Шузмарал размышлять не стал. Он понял, что это была заранее подготовленная засада. Из охотника он неожиданно превратился в дичь. Пути отступления ему перекрыли, а инквизитор вскоре лишит его магических сил. Сейчас он, видимо, строит магический конструктор плетения. Времени оставалось мало. Атаковать волколава, чтобы пробиться из ловушки, не имело смысла. Он только поможет инквизитору. Их осталось двое, и одного надо принести в жертву. Шузмаралу нужен прорыв в башню на верхние этажи. Там он уйдет через портал. «Карр! Засада! Тревога!» Истошно вопила птица. Не обращая внимания на летуна, Шузмарал собрал пальцы правой руки в щепоте и ткнул ими в Трелла. Заклятие жертвоприношения разрушало слугу и высвобождало огромное количество энергии. Элтрон громко и отчаянно закричал, черты лица Трелла поплыли, и он сам потек неровной черной кляксой на седло лошади. Его тоскливый, полный боли вой резанул по ушам. Волколак понял, что происходит, и прыгнул на спину Шузмарала, но еще когда он находился в прыжке, колдун исчез в вихре магической энергии. Вместе с ним исчез и ворон. Оборотень всем своим весом обрушился на лошадь и сломал ей хребет. Он закружился на месте и, подняв морду, громко завыл, затем огромными скачками направился в башню. «Скорее!» — прорычал он в лицо одетому в красной одежды человеку. «Вампир ушел наверх! Если не успеем, он скроется!» Человек достал шестопер и, резко обернувшись, побежал к лестнице. Опережая его, наверх устремился волколак. Два других оборотня выбежали наружу и полезли по отвесной стене. Шузмарал перенесся в зал, откуда ушла в другую вселенную королева-мать и ее семья. Он поспешно оглядел астрал и увидел свежие следы своих ищеек. Времени на составление пентаграммы у него не было. Он ухватил рукой конец светящейся нити и создал точку перехода. Колдун со страхом, переходящим в ужас, слышал за спиной громкий шум и топот ног. Это приближалась его смерть. Тень убитой бабки накрыла его. Ему казалось, что ее оскаленное в ехидной улыбке лицо насмехается над его попытками скрыться. Она манила его рукой к себе, но Шузмарал не хотел уходить туда, куда ушла бабка. От окна, отчаянно молотя крыльями, летел с карканьем ворон. Когда дверь в зал с грохотом отворилась, Шузмарал закрыл глаза и с нарастающим ужасом начал переход. Он шагнул в образовавшуюся воронку и не видел, как туда засосало ворона и как притормозивший волколак в прыжке схватил инквизитора и швырнул его, будто мешок с костями, следом. Человек громко испуганно закричал, перевернулся и исчез в угасающем круговороте темной энергии. В зале остался один разозленный волколак. Он взвыл и в бешенстве стал громить зал. В окно запрыгнули еще два оборотня и стали принимать образ людей. «Не успели», — скривившись, проговорил седой старик. «Надо было не спешить Рунгару. Он преждевременно выдал нас, и колдун ушел. Ищи его теперь». «Рунгар еще молод, неопытен, вот и поспешил», — ответила ему седая старуха и поправила чепец. Она огляделась, мельком кинула взгляд на волколава и спросила: «А где инквизитор?» Оборотень перестал разносить мебель и подошел к старикам. «Я его следом отправил, за вампиром», — прорычал волколак. «Ты с ума сошел, Арунгар?» — воскликнул старик. «Это же посвященный второго ранга!» Шузмарал, с трудом передвигая ноги, брел по темному туннелю. Вокруг него бушевала стихия энергии. Его качало налетающими вихрями, било разрядами темных молний, но он упорно шел вперед. Колдун не отводил взгляда от синей нити. Она вела его по межпространственному переходу. Он страшно боялся ее потерять и затеряться в междумирье. Нетвердой походкой колдун делал шаг за шагом, преодолевая возрастающее сопротивление и навалившуюся на него силу тяжести. Все его магические силы уходили на то, чтобы продержаться, не упасть. Если он не выдержит давление и упадет, то уже не сможет подняться. Тогда он разорвется на миллионы частиц и исчезнет. Эта мысль набатом била в голове вампира и заставляла его идти вперед и не сдаваться. С огромным усилием, делая каждый шаг, Шузмарал уходил все дальше от своего мира. Ему казалось, что конца туннелю нет и не будет. И уже впадая в отчаяние на исходе магических и моральных сил, он увидел впереди небольшой просвет. Колдун воспарил духом, надежда, вспыхнувшая в омертвевшем сердце вампира, придала ему силы. Он даже не задумывался о том, куда попадет. Он хотел жить, а впереди светилась надежда на спасение. Сделав последний, самый тяжелый шаг, он вывалился в убого обставленную комнату. Отдуваясь и тяжело дыша, Шузмарал огляделся. Его глаза были налиты холодной кровью, и в них плясали красные зайчики. Колдун сжал всю волю в кулак и заставил себя собраться. Сейчас он должен понять, где находится. Нить, которая его вела, закончилась в куче костей и кусках плоти. По остаткам одежды Шузмарал узнал своих ищеек. «Так вот, как закончилось ваше путешествие», — с неприятным холодком внутри подумал Шузмарал. Однако королева проявила неожиданно большое могущество. Так расправиться с магами-треллами не мог бы даже он. И Израэль, видимо, узнала, кто их послал. Вид останков слуг заставил Шузмарала пересмотреть свои планы на королеву. Королева-мать неожиданно оказалась серьезным противником, и к ней нужен совсем иной подход. Шузмарал сделал пару шагов и присел перед останками. Он с трудом создал заклятие истинного взора. Оно помогало обнаружить колдовство, каким были убиты его слуги. И еще он понял, что кинжал-ус исчез, а это уже было гораздо опаснее для него. Из капюшона дорожного плаща вампира вывалился на пол всклокоченный ворон и, шатаясь, направился к останкам. Схватил кусок подгнившего мяса и проглотил. Шузмарал не обращал на ворона внимания. Он изучал останки и видел, что против его слуг применили оружие, имеющее свойство света. Это было дробящее оружие наподобие булавы инквизиторов. Кости трелов были раздроблены, а потом их тела резали кинжалом ус. В том, что ищейки рассказали королеве-матери, кто их послал, Шузмарал не сомневался. Он узнал, что хотел, и был одновременно рад и опечален. Рад тому, что прибыл в нужное место, и опечален тем, что его миссия стала гораздо сложнее и еще более запутанной. Как вот соотнести орудие света и вампира? Это было для него загадкой. Как она сама не погибла от этого? Что такое могло произойти, что на нее не подействовал очищающий скверну свет? Что это за оружие в руках вампира? Сколько вопросов, и ни на один у Шузмарала не было ответа. Он еще сидел на корточках и размышлял, как неожиданно распахнулась входная дверь, и в комнату ввалились трое смертных. Один толстый человек в замызганном кожаном фартуке и два воина в кольчугах и с мечами на поясе. Они с удивлением уставились на Шузмарала, а он оскалился и протянул руку вперед. От его пальцев к брюхатому человеку потянулась ярко-фиолетовая нить. Вампир стал тянуть жизнь из толстяка и восполнять свои жизненные запасы. Толстяк в фартуке закричал, забился, а воины, выйдя из оцепенения, выхватили мечи. Они слаженно обошли дергающегося толстяка и стали приближаться к Шузмаралу. В их руках были небольшие круглые щиты, которыми они прикрылись. Колдун почувствовал прилив силы и поднял вторую руку. Обеими руками сделал круговое движение и прошипел: «Подчинитесь, смертные!» Глаза воинов тут же затянуло влажной поволокой. Они встали и безвольно опустили руки. Шузмарал поднялся с корточек, прошел к двери и закрыл ее. Накинул щеколду и жадно присосался к воину, что был слева. Он выпил кровь человека до капли, отбросил пожелтевшую оболочку и довольно облизнулся. Внутри него забурлила энергия. Отрыгнув, Шузмарал ударом руки сломал шею второму воину и перешагнул дергающееся на полу тело толстяка. Эти трое ему были не нужны. У них не было магического дара, и в упырей он их превращать не хотел. Пришло время подумать, что делать дальше. Он понимал, что надо искать королеву, но делать это надо осторожно. И еще ему нужны помощники. Их он найдет. Тут есть магическая субстанция, он ее чувствовал. Не такая плотная, как в его мире, а разлитая неравномерно в пространстве. Здесь она располагалась участками, но ему должно хватить. Шузмарал оглядел себя. Ничего странного не нашел и, подняв щеколду с двери, выглянул наружу. Перед ним был коридор, который заканчивался лестницей, ведущей вниз. Шузмарал сделал шаг из комнаты, прикрыл за собой дверь и направился к лестнице. Навстречу ему прошла служанка с деревянной бадьей, полной воды. Посторонилась и с удивлением оглядела постояльца. Не обращая внимания на служанку, Шузмарал прошел мимо и спустился по скрипучей обшарпанной лестнице вниз, в зал, заставленный столами, за которыми сидели посетители. Взгляды смертных устремились на него и провожали до дверей. Шузмарал не обращал на них внимания. Также на него смотрели смертные и его мира. Он вышел на высокое крыльцо и огляделся. Перед ним раскинулся убогий город из хижин и халуп, обмазанных глиной с торчащими жердями потолочных перекрытий, с крышами из потемневшей соломы. «Дикий мир!» — скривился Шузмарал. «Тут будет легко обосноваться». Он сделал несколько шагов, спустился с крыльца и нос к носу столкнулся с двумя мужчинами в красных мантиях. За их спинами стояло четверо вооруженных воинов. Один из людей в красном одеянии широко раскрыл глаза и остановился, словно напоролся на стену. Затем заполошно крикнул: «Темный!» Второй немедля поднял руку вверх, и из нее полился яркий золотистый свет. Он разливался по кругу и достиг колдуна. На Шузмарала обрушился град колючих иголок. Они прожигали его плоть, заставляя дергаться от боли. Это был странный, незнакомый ему очищающий свет. Он не убивал и не лишал магических сил, но терпеть его было невмоготу. Его кожа начала тлеть. «Инквизиторы!» — — ударила по мозгу колдуна догадка. «Местные инквизиторы!» Медлить дальше было нельзя. Свет напирал и все сильнее обжигал Шузмарава. Колдун быстро создал вокруг себя купол защиты. Темная пленка окружила его тело, а он перед грудью расположил руки с растопыренными пальцами и нанес удар по группе инквизиторов заклятием «Дыхание смерти». Облако темно-зеленого цвета образовалось перед вампиром и потекло к противникам. Оно достигло света и стало, сгорая, распадаться на лоскуты. Словно живое дернулось, обогнуло инквизиторов и набросилось на простых воинов. Те схватились за горло и захрипели, их лица посинели. Это то, что успел увидеть Шузмарал. Вампир понял, что проигрывает в магической схватке, и, преобразовав руку в лапу с когтями, прыгнул вперед. Он попытался нанести удар этой лапой, она соскользнула с магического щита инквизитора, но он отшатнулся и опустил руку. Свет стал гаснуть, а Шузмарал, не желая тратить силы на сражение с местными инквизиторами, воспользовался замешательством противников. «Бежать!» — пришла запоздалая мысль. Он метнулся в сторону, сбил с ног женщину с корзиной, что, разинув рот, смотрела на разыгравшееся перед ней представление, и побежал направо вдоль улицы. Его кожа горела и дымилась. Он чувствовал, как она покрывается волдырями. За спиной раздался отчаянный крик «Держи темного!». Но Шузмарал не оборачивался. Он бежал, петляя по улицам. Сбивал случайных прохожих и старался скрыться от таких неожиданно сильных противников. При этом ум его работал самостоятельно, на автомате, и анализировал. Тут есть силы, которые могут противостоять ему. Это местная инквизиция. Они считают его темным, значит, видят ауру. И тут есть создания, подобные ему. Инквизиторы, по всей видимости, выследили и убили его слуг, а королева как-то сумела спрятаться, а потом навестила их. Пытала и забрала кинжал. Не может быть, чтобы она стала сотрудничать с инквизицией. Такого не было никогда, но она как-то сумела спрятать свою ауру. Опять загадка. Она навела инквизиторов на ищеек. Пришло запоздалое понимание к Шузмаралу. Через пособников. У нее тут есть помощники. Шузмарал без труда оторвался от погони, выбежал на окраину города и затравленно огляделся. Он звериным чутьем ощущал, как незримо сжимается кольцо преследователей. Вампир покинул город и выбежал на вершину скалы. На ней стоял маяк. Подбежав к краю скалы, Шузмарал, не задумываясь, прыгнул в пучину моря. Удар был сильный. Шузмарал неудачно упал боком и, стиснув зубы, стал опускаться на дно. На карниз высокого цоколя маяка сел прилетевший ворон. Склонил голову на бок и посмотрел на бессильно разбивающийся о скальный выступ внизу волны. Нахохлился и проворчал. «Вот же живучий! Никак сдохнуть не хочет!» В столице герцогства Маринхейского в городе Бремельдорфе было пасмурно. На небе низко нависали хмурые тучи. Дул стылый северный ветер и гонял по пустым мостовым труху и мусор. Накрапывал мелкий надоедливый дождь. Не лучше было настроение и у горожан. После того, как культ рассвета перенес штаб-квартиру в Бремельдорф, в одно из поместий, принадлежащих герцогу Авруму Маринхейскому, тут приходилось жить с оглядкой. По городу стали ходить патрули рассветных служителей. Их шпионы расползлись по всему городу и стали хватать темных. Запылали на окраинах города костры, сжигали колдунов и ведьм. Народ в страхе затаился, притих. Все понимали, что сжигали не колдунов, а одаренных. Травниц, знахарей или просто умелых ремесленников с даром. Эти люди многие года жили рядом и никому не делали зла. Но разве можно противиться воле рассветных служителей? Это опасно. Их стал поддерживать сам герцог. Раньше столица герцога находилась в городе Маринхейм, но сам город располагался в юго-западных отрогах Алуринских гор, вдали от торговых путей. Для обороны он был приспособлен хорошо, для жизни и процветания не очень. Поэтому отец нынешнего герцога перенес столицу в преуспевающий торговый город Бремельдорф, хотя родовой флаг герцогов висел, как и прежде, над Маринхеймом. Бремельдорф стоял на перекрестке путей с запада на восток. Все купеческие караваны в сторону империи и обратно проходили через этот удобно расположенный город. Стены были невысокие и не полностью окружали столицу. В этом не было нужды. За сотни лет правления империи в королевстве Кимерстад царил мир. Лишь центр города, где располагались богатые кварталы знати и дворец самого герцога, окружала стена. Раньше Бремельдорф процветал. Здесь множились торговые представительства, развивались сопутствующие торговли и ремесла. Но с приходом культа рассвета и с поисками ведьм купцы стали избегать заезжать в город. Кому хотелось нечаянно стать жертвой завистливого наговора? Верно, никому. Ремесленники стали постепенно покидать город и перебираться в Овельхольм и в графство Маргуна Молчаливого. Площади опустели. Вечерами на улицах уже не встретишь спешащих по своим делам горожан. Они еще засветло закрывались в своих домах и с тревогой ожидали следующего утра. Даже площадь перед цитаделью заката, где обычно было много лавок и мастерских, стала пустеть. Закатные иерархии закрылись в свои цитадели и отгородились стеной от горожан. Над городом повис тяжелый дух уныния. Еще более тяжелый дух уныния царил в цитадели заката. В зале для совещаний собрались оставшиеся в живых иерархи, достойные отцы веры. Они мрачно смотрели на собравшего их отца Плутона. Невысокий полный иерарх немного возвышался над поникшими верховными служителями культа заката. Он оказался единственным среди иерархов, что был еще способен думать и принимать решения. Остальные иерархи привыкли, что за них решал и думал глава совета, достойный Фестокл. Он уже давно принимал единоличные решения, и остальные, не споря, соглашались с ним. Но странная, необъяснимая череда смертей иерархов, в том числе и самого Фестокла, повергла остальных членов совета в шок. Они тупо смотрели в пол и не знали, что делать. Рушился их привычный за десятилетия уклад жизни – а другого они уже не помнили. Отец Плутон это видел и понимал не намного лучше остальных, но он сохранил остаток духа и собрал всех на совет. Было понятно, что смерть, от которой они прятались за политикой невмешательства в кровавые дела культа рассвета, сама пришла к ним и поразила главного. «Не буду говорить вам, братья, то, что вы и сами знаете», — начал немного хрипло и растерянно хмурый отец Плутон. Он откашлялся для придания уверенности своему голосу и продолжил. «Мы стали свидетелями того, как погибают наши братья. Смерти непонятные и кощунственные. Даже здесь, в сердце культа королевства, случилась эта беда. Нас безвременно покинул наш лидер и отец-основатель Фестокл». «Ну, скажем, не он основывал наш культ?» — раздался голос от двери, и все повернули головы. В дверях стоял похудевший член совета, отец Варзаван. Он прошел в зал и встал рядом с отцом Плутоном. «Это я приказал выпустить достойного отца Варзавана из темницы», — пояснил удивленным иерархом отец Плутон. «Мы сейчас как никогда должны быть едины». Достойные отцы согласно закивали головами. «Присаживайтесь, отец Варзаван. Нам много надо обсудить». Варзаван молча оглядел совет и сел позади всех. Некоторые отцы веры стали оборачиваться и смотреть на бывшего пленника. Его своей властью, нарушив закон совета, заточил в подземелье Фестокл. Все знали об этом, но молчали. Взгляды иерархов были от откровенного враждебных до заискивающих. «Так вот, достойные отцы», — продолжил отец Плутон, — «думаю, вы меня поддержите, если я скажу, что наши потери связаны с предательскими действиями агентов рассвета. Они осмелели от безнаказанности. В империи они устроили гонения на культ заката, здесь стали прибирать к рукам баронство и домены рыцарей. Требуют от последователей заката перейти в их веру или отказаться от нее. Они тайно объявили нас ложным культом и пошли походом на земли приверженцев заката. Им в этом активно помогают рыцари рассвета. Им было мало того, что мы дали им свои уверения, что не будем мешать рассветным обустраиваться в Камерстате, который испокон веков был пристанищем и оплотом культа заката. «Мы это знаем», — перебил его отец Рамва. «Что ты предлагаешь? Мы согласились с политикой невмешательства, которую предложил отец Фистокл. Он, может, был и прав, что все само собой рассосется. Не надо этому мешать. Но его кто-то убил, и это честно нас пугает. Кто будет следующим?» За спинами оживившихся иерархов раздался уверенный голос. «Следующим будет тот, кто поддержит политику невмешательства, одобренную отцом Фистоклом и принятую советом. Разве это непонятно?» С заднего ряда поднялся отец Варзаван и вышел вперед. Встал перед иерархами. «Поясните ваши слова, отец Варзаван», — попросил отец Плутон. «Вы в самом деле думаете, что это дело рук рассветных?» — насмешливо спросил Варзаван. «А кого же еще?» — раздалось несколько удивленных голосов. «Посмотрите сами», — не согласился с ними Варзаван. «Рассветным выгодно, что иерархи заката выбрали политику невмешательства. Кто им мешал?» Он обвел взглядом притихших иерархов. «Джудаист? Отец Иурах? Предание служителя Фистоклу я не знаю. Он бы силой подавил любое неповиновение братьев в ордене. Его убили по дороге к нам. Затем убили отца Шамвола, которого совет направил стать главой ордена. А орден выбрал своего нового главу. Члены ордена не спросили согласия иерархов. Затем в замке у себя был убит отец Фистокл. И вы не понимаете, кто за этим стоит?» «И кто?» — за всех озвучил вопрос отец Плутон. «Госпожа Заката! Вот кто!» По лицам отцов веры Варзаван увидел, что они все ошарашены его заявлением. «Варзаван, что ты такое говоришь? Тебя оправдывает твоя молодость!» Как у тебя язык повернулся сказать, что госпожа Заката будет убивать верных своих служителей? «Вы давно ей не служите», — с кривой усмешкой ответил Варзаван. «И каждый из вас знает, что это так. Вы привыкли служить себе и своей власти. Госпожа Заката давно перестала отвечать на наши молитвы и просьбы, а Фистокл больше полугода не подходил к алтарю. Вы больше не верите в ее существование и силу. Культ вам нужен для того, чтобы властвовать над рядовыми служителями культа. Вот поэтому госпожа Заката нашла себе новых поклонников, и они по ее воле убирают тех, кто предал идеалы равновесия. Вы хоть помните, для чего был создан наш культ?» Иерархи, как громом пораженные, смотрели на Варзавана и слушали его обличение. Он не сказал ничего нового. Они все это знали и сами только лицемерили и прятали свои истинные помыслы за красивыми благочестивыми словами. «Варзаван, ты говоришь кощунственные слова!» Вскочил один из членов совета с дряблыми поросшими волосами и щеками. «Правильно сделал Фистокл, что посадил тебя в темницу! Ты еретик и раскольник! Тебя надо гнать в шею!» «А ты, отец Гамзар Абжора, трутень и к тому же дурень. Вот скажи, когда ты последний раз постился?» «Поститься нужно простым служакам и мирянам, не достигшим просветления. Иерархам этого не надо!» Гордо подняв подбородок, высокомерно ответил отец Гамзар. «Не надейся, что твое самозабвенное просветление защитит тебя от мести госпожи, Гамзар!» Усмехнулся Варзаван. «Ты не спрячешься от смерти за стенами цитадели. Если вы меня выгоните из совета, я приду сюда с братьями ордена. И вот тогда мы спросим вас, что вы сделали для равновесия, которому должны отдавать все силы и время. А сейчас сядь и не мозоль глаза. Отцы иерархи, времена круто поменялись. Все, кто не хочет исполнять волю госпожи Заката, будут истреблены как предатели. На ваши места придут молодые и сильные слуги госпожи. Братья, вы этого хотите?» Среди иерархов начался шум. «Тише, братья!» — громко прикрикнул на них отец Плутон. «Варзаван говорит правильные слова. Орден избрал нового магистра, и они не стали спрашивать нашего разрешения. Нас проигнорировали, высший свет культа. Вы понимаете, что это значит? У нас нет больше былой власти, нет силы госпожи. Воины ордена придут сюда и проведут ассамблею, выберут новый высший совет, а нас выгонят. Что вы будете делать на улице? Кому пойдете, голые и нищие? Кто примет вас?» Отцы веры притихли, стали испуганно переглядываться. До них начало доходить, что они остались в одиночестве против всех служителей культа заката. «И что же нам теперь делать?» — чуть не плача спросил отец Рамва. «Надо избрать нового главу совета, братья!» — подал идею отец Плутон. «И он укажет нам верный путь. Предлагаю избрать отца Варзавана!» Все примолкли и устремили взгляды на молодого члена совета. «Я согласен», — проговорил первым отец Рамва. «Варзаван молод, энергичен и сможет защитить нас от братьев». «Дожились», — покачал головой Варзаван. «Ладно, я согласен возглавить совет». «Тогда будем голосовать», — живо предложил отец Плутон. «Кто за то, чтобы новым главой совета избрать отца Варзавана? Прошу поднять руку». Медленно, но подняли руки все. «Хорошо. Новый глава совета культа выбран. Теперь нужен секретарь. Им раньше был Шамвол». «Ты и будешь, Плутон», — крикнул отец Рамва. И все иерархи громко и одобрительно поддержали его. «Значит, управляющий орган совета выбран», — продолжил отец Плутон. «Давайте заслушаем нового главу совета, что он предлагает делать в столь сложной обстановке». «Я не буду предлагать», — сурово произнес Варзаван. «Я буду приказывать». «Как? Почему приказывать?» — раздались голоса недовольных новым положением вещей иерархов. Раньше Фистокл решал все сам, но не покушался на свободу самих иерархов. Они привыкли жить в праздности и разврате, а тут выясняется, что ими будут командовать. «А потому что времени на совещание нет, достойные отцы. Надо действовать, или мы все погибнем. Убийцы уже в замке, и они будут убивать нас по одному. Вы разве этого не поняли? Чужих в замке нет, значит, убийца или убийцы среди наших слуг и охраны». Варзаван коршуном оглядел испуганные лица иерархов. «Твари трусливые!» — презрительно подумал он. «И это лучшие члены культа. Совсем оскотинились. Трусят, но не хотят отдавать власть». «Отец Варзаван прав, братья. Не время для споров. Завтра утром кто-то из вас может не проснуться, как и несчастный отец Фистокл. Это нам был знак, братья!» Быстро встал на сторону Варзавана отец Плутон. «Говорите, великодостойный отец Варзаван, что нам делать?» «Не называйте меня великодостойным. Я первый среди равных. Надо взять пост и молиться госпоже заката. Всенощно. Каяться и просить о прощении, затем спросить госпожу, как нам быть и как сохранить равновесие в Камерстате. Утром отправим гонца с письмом к братьям ордена. В нем сообщим, что мы скинули диктатуру Фистокла, его убили и поддерживаем начинание ордена. Утверждаем нового магистра и просим прислать сюда в помощь отряд воинов заката для борьбы с рассветом. Будем с их помощью с улиц города гнать патрули рассветных. Отец Плутон, подготовьте послание нашим братьям в орден, я подпишу». «Это как-то слишком кардинально», — тихо промолвил отец Рамва. «Каяться это я понимаю, но утверждать выбранного простыми служаками магистра — это уже, знаете, слишком». «А нас никто и спрашивать не будет», — ответил Варзаван. «Нас просто выгонят из цитадели, и тут сядут новые иерархи. Вы этого хотите?» «Нет, мы этого не хотим, великодостойный», — ответил за всех отец Гамзар и тут же поправился. «Упс, простите. Я готов поститься, только надо позавтракать поплотнее». «Кто съест хоть корку хлеба, будет проклят», — сурово произнес отец Варзаван, и отцы Веры, вздохнув, понуро повесили голову. «Дожились», — тихо буркнул отец Рамва. «Теперь будем голодать». «Если все решили, то расходимся, братья», — произнес отец Плутон, — «и готовимся к всенощной. Будем бдеть и молиться. Никому не есть, а то я вас знаю». Уже в спину покидающим зал иерархом крикнул отец Плутон. Потом посмотрел на Варзавана. «Ты думаешь, у них получится?» — спросил он. «Уверен. Собери мне всех командиров и старших служек, я буду им ставить задачи». «Все исполню, отец Варзаван», — ответил отец Плутон. Льстиво поклонился и выкатился из зала совещаний. Отец Гамзар, тяжело сопя и страдая одышкой, вернулся в свои покои. Он был зол и одновременно испытывал сильный страх. Мир, который он знал, рушился на глазах. Он раздраженно толкнул ногой дверь и зашел вовнутрь. Покои, состоящие из трех комнат, были обставлены с царской роскошью. В холле были диваны, камин, на стенах развешаны картины с пейзажами сельской жизни и молодыми прекрасными пастушками. Горели масляные светильники, заправленные ароматным маслом филисы. Дальше располагался кабинет с большим столом из красного дуба. Два окна с витражными стеклами, окна выходили во двор. Направо от стола открытая дверь, ведущая в спальню с широкой кроватью. Гамзар пошел к столу и посмотрел в проем двери. Там сейчас убирала горничная, молодая симпатичная девушка. Гамзар прошел в спальню, полюбовался на широкий зад девушки и сноровисто облапил его. Девушка вздрогнула, но не стала сопротивляться. Она замерла, нагнувшись к постели. Иерарх воровато огляделся, вернулся к двери и прикрыл ее. Подошел к девушке, повернул ее к себе лицом и задрал ее подол. Девушка стояла, закрыв глаза, и часто дышала. Гамзар принюхался. От девушки пахло чесноком, а этот запах он не выносил. Раздраженно опустив поднятый подол, он грубо прикрикнул. «Пошла прочь, шалава, и больше не жри чеснок, запарю, еретичка!» Девушка, стремглав, выскочила из покоев. Гамзар походил по спальне. Чувство голода подступило уже сильно. Гамзар считался обжорой среди иерархов, любил много поесть и выпить. Но у коризны собратьев всегда важно отвечал одной или двумя фразами: «Зачем жить, если нельзя поесть? Поститься будем, когда нас покинет заступница». «К чертям этот пост», — решил Гамзар. «Пусть идиот Варзаван постится!» И, схватив с трюмо колокольчик, позвонил. Тут же зашел его личный секретарь. «Чаркнак, принеси чего-нибудь поесть и побольше!» «Не забудь вина красного! Я в столовую не пойду!» «Прошу простить, достойный егид, но в замке объявлен пост!» «К демонам эти посты! Тайком проберись на кухню и принеси пожрать!» «Слушаюсь, достойный отец!» Секретарь ушел, а у Гамзара поднялось настроение. Он сел за стол в своем кабинете и с нетерпением стал ждать. Секретарь пришел не скоро, за что получил грозный выговор от иерарха. «Ты тупой говнюк, Чаркнак! Даже такое простое задание, как принести поесть, ты не можешь выполнить как положено!» «Но достойный», — попытался оправдаться секретарь. «Ничего не хочу знать. Если тебе не нравится твоя должность, тупица, то можешь отправиться в орден и таскать на себе разные железки. Пшел прочь, не порть мне аппетит. Накладываю на тебя епитимью. Постишься 5 суток. Ступай. Я буду пребывать в благочестивых размышлениях и искать волю нашей госпожи». Секретарь, бледный как мел, поставил поднос перед иерархом и вышел. Гамзар небрежно снял белую льняную салфетку, укрывающую поднос, и засунул за воротник серой мантии. Огорченно оглядел принесенную секретарем еду. На подносе лежала вареная курица, пироги с ливером, разваренная репа и графин с вином. «Не густо», — скривил полные капризные губы Гамзар. поднял к потолку заплывшие жиром маленькие глазки и смиренно добавил: «Но пост есть пост». Жадно оторвал кусок курицы, мясо сунул в рот и налил в бокал вино. Поднес бокал ко рту и так и остался сидеть с поднятой рукой. На него с другой стороны стола смотрела неожиданно появившаяся женщина. «Так-то ты держишь пост, Гамзар», — погрозила она пальцем. Гамзар часто заморгал, поставил бокал на стол, ладонью вытер жирный рот и хрипло спросил: «Вы кто?» «А ты не узнаешь меня?» «Я?» — пролепетал Гамзар. «Нет, а должен?» «О, вы госпожа заката!» «Нет, дурачок, я смерть твоя!» И властно приказала: «Иди ко мне, толстячок!»